Я найду чем себя занять. Тем более нужно немного поработать с барьером и по возможности его слегка доработать. Все же он изначально был настроен именно на людей, а сейчас с появлением такого количества демонов. На последнем слове она рефлекторно приобняла свои плечи и слегка скривилась в лице, и я могу ее понять. Все же испытав столько издевательств и жестокости со стороны демонов, неудивительно, что она их, мягко говоря, недолюбливает. А помня еще о смерти матери и разлучении с сестрой, у нее просто нет причин на то, чтобы относиться к ним как-то иначе. Она, конечно, пытается сконцентрировать всю свою ненависть к ним конкретно на клан Наберриус, но сама она признает, что получается у нее это с большим трудом, и опять же, я вполне могу ее понять в этом. Арата, я очень прошу тебя, будь осторожен в этом месте. Я знаю, что ты сильный и что живущие тут демоны тебе не страшны, но, пожалуйста, не теряй бдительность рядом с ними, это может очень тяжело отразиться на тебе в будущем. И все сказано с таким волнением и заботой в голосе, что просто невозможно не проникнуться этим. После этого кто-то еще всерьез будет спрашивать, почему я так сильно к ней привязан. Смешно. Не волнуйся об этом, я не позволю им как-либо навредить себе, и уж тем более тебе. Да, недооценивать их пока нельзя, так что как бы я ни вел себя на публику, но нужно быть готовым к неожиданностям. Так, наконец-то встав с кровати и приведя свой вид в относительный порядок, мы с Куракой быстро позавтракали, ну а после и подошло время мне идти в академию. Время, увы, не резиновое. Можно, конечно, использовать ускорение и почти мгновенно оказаться там, но, во-первых, до академии чуть больше 20 минут ходьбы неспешным шагом, так что можно и пройтись, а во-вторых, не хочется давать демонам лишний повод для обращения внимания на меня. Все же есть риск засветить свои особенности раньше времени, и мне это пока совсем не нужно. Ну что, пожелай мне удачи в этом рассаднике знания и безумия. Удачи тебе, дорогой. Спасибо. Последний легкий поцелуй на прощание, и я выхожу из дома по направлению к академии. Погода довольно хорошая, хотя надо сказать, что конкретно в этом городе она вообще редко бывает ужасной. И этот фактор я заметил еще до появления демонов в городе. А еще невероятно смешон и одновременно с этим печален тот факт, что несмотря на пребывание сюда двух наследниц, которые вроде как должны защищать свою территорию и ее население, но проблема с демонами-отступниками при этом даже и не думает исчезать. За последние несколько месяцев их количество тут уже сильно превысило количество до появления демонов в течение многих лет, и с парочкой из них мне пришлось разбираться. Иначе они бы совсем разбушевались и могли непозволительно близко приблизиться к моему дому. Вообще возникает ощущение, что именно присутствие тут Гримарии Сетри привлекает сюда такое количество отступников, но что-то сами наследницы не торопятся с ними разбираться, хотя при желании и должном усилии, которое для них вполне себе реально, они могли избавиться от них всех за несколько дней. Вот и делаем выводы о том, как хорошо эти ду особы справляются со своими обязанностями. Можно подумать, словно кто-то специально посылает сюда отступников специально для этих недонаследниц. Но это же, хотя, да нет, бред же. Или все-таки, КХМ. А я ведь даже не уверен в том, как реагировать на эти мысли. Ведь чем Сазикс не шутит, вдруг он сам специально отправляет сюда этих деградировавших демонов для проверки своей сестры. Ладно, сейчас я все равно не смогу этого точно подтвердить. Но на всякий случай лучше держать этот вариант в голове, а то мало ли. Идя по городским улицам и изредка останавливаясь на редко попадающиеся светофоры, я начал замечать все больше людей в форме аналогичной той, которая сейчас надета на мне, правда с поправкой на то, что большинство виденных мною студентов девушки. Ну да, академия то совсем недавно стала общей, так что перевес там весьма приличный, да и вроде как там неофициально стараются регулировать количество парней в возможном минимуме. Хотя о чем тут вообще говорить, если раньше там даже учителя должны были быть исключительно женщинами, а уже потом с ростом юного населения ближайшей территории было принято решение об обновлении, и то ограниченном. Вроде как это вообще связано со сменой директора самой академии, но мне в принципе откровенно фиолетово на это, хотя такая разница в соотношении парней и девушек все же может стать проблемой. Как бы дико для меня самого это ни звучало, но со сменой моей внешности на мужскую версию это Ешимура моя популярность как школьного любимчика и не подумала идти вниз. Просто все, кто раньше называл меня миленьким из-за немного женственной внешности, слегка изменили свое мнение касательно моего образа, назвав его агрессивно привлекательным. Угу, и гетерохромия с правым глазом ярко-алого цвета, как у демона, и бледность кожи никого не смущает, хотя с женственной внешностью я, конечно, загнул, сейчас не так уж и много изменилось в этом плане, ведь волосы у меня длинны почти до самого низа спины, ибо мне просто лень их стричь из-за их прочности и неестественно быстрого роста, прямо как аналогия с травой из-за цвета, да и лицо хоть и стало более звериным, но женственности при этом не убавило. Эх, прямо кандидат в трапы, не дай офис, конечно, но Куроки нравится, а меня вполне себе устраивает, так что не вижу смысла что-то менять. Правда, то, как почти все мимо проходящие девушки смотрят на меня и о чем-то шепчутся, уже заранее начинает меня напрягать. Ибо неприязни в этих взглядах я не вижу, скорее наоборот, слишком повышенный интерес. Эх, не в обиду всем этим девушкам, конечно, но после встречи и совместной жизни с Курокой едва ли хоть одна из них сможет меня заинтересовать в этом плане, ибо до моей любимой некоим всем как до луны пешком, но красота в глазах смотрящего, так что надеюсь, они быстро переключатся на того коня Гримари. Ну и просто не могу не сказать о том, что услышь они, что я сейчас напиваю себе под нос, их бы точно хватил ступор. Аниме, Курока сказала мне ня, аниме, здесь я начал жизнь с нуля, пьяный герыч любит орать яри-яри-дази, аниме, фаны Джоджо везде, даже не спрашивайте, каким образом я до подобного докатился и как подобное вообще пришло мне в голову, все равно у меня нет ответа на этот вопрос. Но окружающую меня реальность и мою жизненную ситуацию в целом эта измененная версия Цой описывает просто идеально. Эх, а ведь Цой существовал в этой реальности, но, к сожалению, закончил свой жизненный путь точно так же, так что Цой жив актуально и в этом мире. Хм, собственно, я уже почти дошел до академии, осталось всего 2 минуты ходьбы, и я окажусь у самых ворот. Ура, мы у ворот рая, неожиданно услышала почти вся улица. А через секунду на впечатляющей по человеческим меркам скорости рядом со мной пронеслось 3 существа, отдаленно похожих на людей, и у одного из них были видны коричневые волосы и слабое ощущение чего-то необычного, доносящееся из его левой руки. Эх, а вот и моя головная боль, точнее боль всей академии, и мне уже от одной этой ситуации хочется призвать в руки безмолвие, но нельзя. Спокойно, это еще даже не начало дня, ты еще даже через ворота не прошел. А у самих ворот, кстати, стоят, как я понял, девушки из студсовета, проверяющие окружающих, и от них отчетливо чувствуется демоническая аура. А вот и фигуры Ситри, но с моей ментальной защитой они ничего не смогут во мне увидеть, кроме яркой внешности, и, может быть, небольшого магического потенциала, не дотягивающего до фигуры зла, хотя кто-нибудь может стать исключением. Эх, как же муторно, но на территорию Академии я прошел без проблем. Так что восприятие у этих демонит никакое. Хм, чего это все начали так оборачиваться и смотреть в сторону ворот с таким восхищением, словно верующий увидел второе пришествие. А, понятно, сейчас будет очень шумно, так что режим познавшего дзин объявляю активированным. А, это же Риас сама и Акина сама, 2 королевы Академии Куа, а там Юта Киба, главный красавец этой Академии. Офис Великая, дай мне моральных сил на то, чтобы это вынести, ибо Фидл Стикс, а точнее то, что от него осталось во мне, требует крови. Серьезно, и парни, и девушки их так восторженно встречают, будто они боги во плоти. Гребаная культура поклонения айдолам в гребаных аниме вселенных. Если в отношении меня такое тоже будет происходить, то я за себя не ручаюсь, живым от меня никто не уйдет. А там идет талисман Академии, милашка Каника-чан. Так, а вот это уже очень интересно. Значит, Широни, как и в каноне, оказалась в группе Риас. Ну хоть что-то хорошее я уже узнал, теперь бы еще придумать, как с ней нормально наладить контакт и при этом не привлечь к себе лишнего внимания. Хотя есть у меня такое ощущение, что все пройдет и без глубокого планирования, но пускать все на самотек нельзя. Хм, кстати, видя Риас, Акина, Кибу и Широни вживую, могу со 100% вероятностью сказать лишь одно. Они мне не соперники, даже если атакуют все вместе и одновременно. При желании они умрут от моей руки меньше, чем за 5 секунд, хотя скорее они перестанут быть дееспособными от не самой сильной ауры страха в моем применении, все же пользы больше будет. Риас вроде и чувствуется как носительница энергии разрушения, но она настолько слабо развита, что мне начинает казаться, будто она свои силы вообще не развивала, а зная, насколько опасно разрушение Байл в этом мире, это очень жирный минус. ибо получается, что она даже не занималась своим развитием, ну или довела его до минимума и на этом остановилась. Акина вообще ощущается как какой-то огрызок смеси демона и падшего, причем ущербный абсолютно во всех планах, и в боевом, и в душевном. Ну да, она ведь свою силу молнии тоже толком не развивает, а ощущая в ее эмоциях неприязнь к самой себе, граничащую с ненавистью, могу сказать, что она скоро доведет себя до психологической травмы. Широни ощущается более-менее полноценно, но видно, что она подавляет свои силы и истинную натуру. А помня рассказы Куроки про никоматы и их особенности, ничего хорошего из этого для самой Широни не выйдет, так что нужно не затягивать с примирением сестер. Киба вроде тоже чувствуется как обычный перерожденный, но в эмоциональном и психическом плане все тоже очень интересно, но свои силы он в отличие от остальных не сдерживает и явно развивает. Эх, компания неполноценных шизоидов похлеще, чем герои и Валис его команды, иначе как-то это прокомментировать я просто не могу. Эх, ладно, сейчас все равно пора идти на урок, а то уже скоро звонок. Найдя свой класс, я, если судить по количеству занятых мест, зашел одним из последних и сел на выбранное мною место, и нет, не то легендарное место у окна на заднем ряду, я главным героем здешнего бреда становиться не желаю, так что в ряд у стены за вторую парту, до двери и доски близко, так что идти долго в случае чего не придется. И кажется, подходят последние ученики этого класса и... Да вы серьезно? Приехали, называется. Угадайте с первой попытки, кто оказался в одном классе с трио недоумков. Правильно, ваш покорный неудачник и демон страха и отчаяния в одном лице. Зашибись, я уже предчувствую кровавую жесть в отношении этих троих, но подобные фантазии были прерваны вовремя прозвеневшим звонком на урок. Повезло. Здравствуйте, я ваш классный руководитель Митараши Ирин. Представилась зашедшая в класс женщина на вид лет 28 с каштановыми волосами и довольно милым лицом и фигурой. Ну да, правила мира ДХД. Некрасивые женщины тут не рождаются. Сперва мы проведем небольшое знакомство. Я буду вызывать вас поочередно к доске, а вы напишите свое имя и кратко представьтесь. Всем все понятно? На это весь класс тихо кивнул. Ведь это вполне стандартная практика в учебных заведениях тут, как я посмотрю, ведь в школе было так же. Хорошо, тогда пожалуй начнем. Итак, поочередно учительница начала вызывать студентов к доске, где они поочередно представлялись и кратко рассказывали о себе, отвечая на вопросы, если таковые возникали. И надо сказать, на моменте, когда представлялись члены трио извратов, абсолютно у всех появился один единственный вопрос. Каким скообразом эти существа оказались в этом заведении и кто виноват в том, что они такими стали? Серьезно, только Иссей, к моему удивлению, попытался представиться нормально, но его уже до урока записали к тем двоим приматам из-за их шумного появления, так что впечатление все трое уже успели о себе оставить, и оно явно ниже плинтуса. Даже Синси едва заметно закатила глаза и неслышно для всех, кроме меня, прошептала что-то о невезении. Эх, мне ее уже заранее жаль. И кажется, сейчас будет моя очередь выходить. Арата Ишимура. Услышав свое имя, неспешно подхожу к доске и, стерев имя предыдущего одноклассника, быстро пишу то, что от меня ожидают, после чего уже полноценно представляюсь. Арата Ишимура, рад знакомству. Ложь, мне на это абсолютно наплевать, ведь все они мне безразличны, разве что Иссей из-за своей роли вызывает некоторый интерес, и тот отнюдь не радужный. Однако людям мое безэмоциональное лицо не помешало начать поднимать руки и задавать вопросы, и большая часть вопросов была от женской части класса. Эх, повезло, блин. Ты носишь линзы на глазах? Нет, у меня гетерохромия. Ожидаемый вопрос. А этот цвет волос тоже натуральный? Да, тоже ожидаемо. У тебя есть девушка? И в этот момент весь класс прямо напрягся в ожидании ответа, особенно трио дебилов, которые за явный интерес девушек ко мне меня заочно не взлюбила. Хм, вопрос вроде и частично ожидаемый, но все равно слегка выбил меня из колеи. Куроку можно считать моей девушкой, но по факту это очень слабо описывает наши с ней отношения, ведь мы уже давно являемся друг для друга семьей и принадлежим друг другу, а потому это не самый точный ответ. Кхм, скажем так, в моей жизни есть особо завоевавшее мое сердце и душу, и понятие парень и его девушка просто не способны описать наши с ней отношения. Тут я даже позволил себе легкую улыбку, которая также легко и быстро была мною убрана, прямо как офис себя веду. Класс же от моего ответа разделился на несколько реакций: радостная от парней, особенно от трио дебилов, грустная у части женской аудитории и интерес у другой ее части. Что же, раз с кратким знакомством и вопросами друг к другу мы закончили, то давайте перейдем непосредственно к учебным вопросам. Синси, кажется, решила спасти меня от лишнего внимания на время, за что я ей даже благодарен. А дальше начался обычный урок, который хоть и не принес мне никаких новых знаний, но показал, что учитель у нас весьма хороший и ответственный, ибо ее объяснение учебного материала очень понятное и конкретное, видно, что она старается донести материал до всех участников. Иными словами, если ее объяснения будут вам непонятны, то делать в этом учебном заведении вам нечего, ибо объяснить проще и понятнее здесь просто невозможно. Но вот прозвенел звонок, ознаменовавший окончание этого урока, и был объявлен перерыв, который я решил потратить на небольшое изучение внутреннего убранства академии. Пусть мое восприятие и может обеспечить мне понимание строения здания, причем очень отчетливое, но увидеть это все глазами и визуально запомнить тоже не помешает, да и получше ощутить и запомнить ауры находящихся тут демонов тоже нужно. Никого сильного по своим меркам я тут не ощущаю, единственное, Широни для меня немного выделяется из-за того, что я сразу постарался ее запомнить. Хм, и все-таки нужно хорошенько обдумать ситуацию с этой белой кошкой, просто так она мне не поверит и может сдать меня и Кураку Гримари. А вот тогда все может стать по-настоящему сложным. И как оказалось, я вновь слишком сильно ушел в свои мысли, что для меня критично, ведь имея такое сильное восприятие окружения, я умудрился не заметить идущую на меня девушку, которая, вероятно, также была где-то в своих мыслях, и как итог мы слегка столкнулись, но все обошлось без падений на пол или ушибов. Просто резкое соприкосновение руками. «Ой, извините». Так сильно задумалась, что совсем не смотрела вперед. Да нет, ничего страшного, я и сам не следил, куда иду. Называется, столкнулись два мыслителя, ничего не скажешь. Хм, надо сказать, что эта девушка выглядит довольно мило, да и явно выделяется на фоне большинства здешних студенток. Белоснежные и немного вьющиеся волосы примерно моей длины, стройная фигура которой в принципе в этом мире трудно удивить, и серые глаза, вызывающие своим цветом контраст с волосами. Красиво выглядит, только почему мне? Подождите-ка, почему она так похожа на? Быть этого не может. Неужели и правда она, мама? Говорю едва слышным, но при этом полным неверия голосом, которое нашло отражение на моем лице. Сама девушка меня услышала и с некоторым удивлением начала всматриваться в мое лицо, и спустя десяток секунд ее лицо также стало отражать узнавание наряду с неверием. Значит, я не ошибся. Это действительно она. Арата, говорит она таким же тихим, но очень эмоциональным голосом. Спустя столько лет. Привет, мама, ты не представляешь, как я рад тебя. Я не успеваю закончить предложение, ведь до этого я стал пленником девичьих объятий, от факта которых мои глаза расширяются вновь. Я тоже очень рада видеть тебя. Ты даже не представляешь, насколько. Когда она договаривает все, что хотела сказать, я также легонько приобнял ее, и при этом слегка отвлекся на голос Кайдана в своей голове. Внимание! Клятва между пользователем и Мамаханакой была исполнена. Вы встретились спустя годы разлуки и сохранили память друг о друге и о своей дружбе. Сохранили память, та самая клятва, зафиксированная системой в момент нашего прощания в детстве, и она все это время была действительной даже после переработки системы. И то, что мы помнили друг о друге, это ведь не влияние системы, нет. Данные чувства были сохранены вами и Ханакой без помощи системы, хоть вы и не замечали этого из-за происходящих с вами событий. Вот как, хм, почему-то от осознания этого становится еще радостнее, однако хоть мое лицо сейчас и озарила улыбка, но вот лишние зрители в коридоре, где происходит эта безусловно судьбоносная встреча, немного напрягают. Мама, я тоже очень рад тебя видеть и хочу о многом с тобой поговорить. Но давай мы лучше найдем для этого немного менее многолюдное место, а то мы сейчас станем главным предметом обсуждения у всех студентов. Она была солидарна с моим мнением, а потому, разорвав эти объятия, мы быстренько скрылись от взгляда любознательных людей и перешли на один из лестничных проемов, где пока что никого нет. Признаю, этот день не устает подкидывать мне сюрпризы. Я очень рад видеть тебя, моя подруга. Могу сказать тебе то же самое, и тоже очень рада видеть тебя, друг. Также, вспоминая наше общение как собратьев по несчастью, шутливо сказала стоящая передо мной девушка. «Ну, Арата, что с тобой случилось? Я тебя едва узнала, настолько сильно ты изменился внешне. Ты ведь был светловолосым и зеленоглазым, так откуда тогда такая смена стиля? Еще и длинные волосы себе отрастил, совсем не похожа на тебя в детстве», — говорит она, рассматривая мое лицо и волосы. «Да, она меня хорошо помнит, но если сама она внешне не изменилась, только стала взрослее и женственнее, то я свою внешность поменял очень даже прилично, точнее это произошло из-за моего образа жизни. Ну, просто в один момент решил немного поэкспериментировать с внешностью, и как итог стал таким, каким ты меня сейчас видишь. Зато ты совсем не изменилась, только стала еще красивее. Но подожди, если ты учишься в этой академии, то получается что? Да, я с семьей снова переехали в Куа совсем недавно. Отец пошел на повышение и его по работе направили сюда, да и хоть он сам напрямую в этом не признается, но все же было видно, что он тянется сюда, к месту, где он родился и жил. Мы только полностью закончили переезд, и я хотела снова найти тебя, правда боялась, что ты мог переехать. Понятно, но я тебя обрадую, я живу на том же самом месте, так что в случае чего жду в гости. Да и время сейчас более развитое в технологическом плане, так что мы спокойно можем поддерживать связь по телефону, но раз уж мы теперь снова живем в одном городе, то нам есть о чем поговорить, дабы наверстать годы разлуки. Этот день порадовал меня двумя вещами, и за это я ему очень благодарен, ибо никакая каторга в виде постоянного присутствия Иссия поблизости не испортит впечатление от возвращения мама и факта того, что Широни сейчас тоже в Куа. Да, мы с тобой еще о многом поговорим. Ой, только сейчас мне придется тебя покинуть, а то скоро звонок, да и дела в студсовете еще есть. Хаэм, ты состоишь в студсовете, с каких это пор тебя начало беспокоить дисциплина и другие люди? Не припомню за тобой подобного раньше, мы ведь с тобой были весьма асоциальными личностями. Ну, как бы это сказать, как ты неожиданно решил сменить свой стиль на что-то более необычное, так и у меня произошло нечто похожее, да и это довольно сложная история. Это она сейчас так тонко намекнула на то, что понимает, что с моей внешностью все не так просто, как я описал, и при этом выделила, что у нее тоже неоднозначные обстоятельства. Хех, как всегда проницательно, и при этом понимает, что разговор о подобном лучше отложить на потом, когда мы оба на него решимся. Хех, понятно, тогда не буду тебя задерживать, все равно еще успеем встретиться и поговорить. Хорошо, еще увидимся, Арата. И она побежала в сторону кабинета студсовета, явно торопясь побыстрее туда попасть. Хаэм, и все же удивительный день, а ведь это только первая его половина, и если присутствие Широни меня не особо удивило, то вот возвращение в Куа семейства Ханака удивило по полной. Хех, как ни крути, а я вновь встретился с одним из самых дорогих мне когда-то людей, хотя почему когда-то, просто одним из самых дорогих мне людей, учитывая, что даже со своим холодным отношением к людям я все еще чувствую привязанность к ней, и судя по всему я в этом не одинок. Это на самом деле очень меня радует, но как и всегда все не может быть идеально, и к сожалению эта встреча не является исключением. Я очень рад вновь видеть мама, но даже будучи в наилучшем расположении духа, я просто не могу не заметить факт того, что случилось с аурой моей подруги, а точнее факт того, что она теперь демон, а ее слова про студенческий совет и явный намек на сложную ситуацию не оставляют сомнений касательно того, кто является ее хозяйкой. Сонаситри, по канону я помню про нее не так уж и много, но вроде как она хоть и старается вести себя холодно, но к своим фигурам относится вполне неплохо, если, конечно, канон и тут не решит показать мне средний палец, как с героями. Хэммм, Ктулху вас всех подери, я ведь теперь просто не успокоюсь, пока не удостоверюсь в том, что с мама все нормально, и пока не узнаю, каким образом она вообще оказалась во власти Ситри. Но не скажу же я ей в открытую о том, что знаю ее демоническую природу, и не начну дотошный расспрос обо всех обстоятельствах. Мама ведь пока не в курсе моей осведомленности о сверхъестественном мире, а просто взять и раскрыться. Хэммммммм, как же все сложно. Надо это обдумать, но в первую очередь убедиться в том, что с мама в студсовете все хорошо и что она не находится в статусе раба, заодно и проверю, насколько хорошая чуйка у этих демонов. Поскольку рядом со мной пока никого нет, я призываю одного из демонических воронов, который после короткой темной вспышки садится мне на выставленную для него руку. Отлично, у них скрытность ничуть не хуже моей, если не лучше, так что воспользуемся услугами разведчика. У тебя очень важное задание. Ты должен внимательно следить за девушкой, с которой я только что разговаривал, ни при каких обстоятельствах не позволить себя обнаружить. А в случае серьезной опасности для Ханака или факта плохого отношения к ней со стороны демонов, немедленно доложить мне об этом. Ты должен знать абсолютно все про ее окружение. «Кар!» — утвердительно каркнул гордый пернатый демон, поняв каждое мое слово. «Хех, что ни говори, а преданнее и усерднее этих воронов во всей вселенной не сыскать. Все же они своей птичьей стаей верно следили за шастающимися по городу демонами, а парочка из них до сих пор находится рядом с моими родителями и следит за их безопасностью. Иными словами, они меня еще ни разу не подводили, ни в бою, ни в сборе информации. Умница, а теперь лети и в случае чего пересылай всю информацию мне». На эти слова ворон отреагировал мгновенно и скрылся с моих глаз. «Что же, теперь, если окажется, что с мамой что-то не так, то я мгновенно об этом узнаю. Все же стая может передавать мне всю информацию ментально за доли секунды, а при желании я и вовсе могу подключиться к ним и начать видеть то, что видят они. Эх, а сейчас прозвенит звонок, так что нужно возвращаться и продолжить вновь грызть гранит науки, ну и попутно обдумать ситуацию с мама и Широни. Сейчас это для меня самое главное». Примечание к части. https://rupin.terest.sompin.1.2.7.3.6.8.1.1.4.3.7.7.3.5.4.8.4. Хёдайс Сей, в каноне один из самых нелюбимых мною персонажей. https://rupin.terest.sompin.3.3.9.8.8.1.7.2.1.7.7.5.6.8.0.2.2. Риас Гримари, также абсолютно не импонирующий мне перс. https://rupin.terest.sompin.3.1.0.3.2.6.8.4.9.2.4.5.3.4.3.7.8. Акина Химедзима, вроде и нравящийся мне персонаж, но что-то мне в ней не нравится, не могу только понять, что именно. https://rupin.terest.sompin.9.6.2.6.4.5.1.0.7.7.3.1.3.2.4.8.6. Киба Юта, Изая, ну или просто Недомстюн. https://rupin.terest.sompin.2.1.9.5.5.1.1.6.9.2.2.6.3.5.6.3.7. Широни Таджо, наконец-то нравящийся мне персонаж. Я и не знаю, что тут можно сказать. Оставляйте побольше комментариев, для меня это главный мотиватор для продолжения, ибо так я вижу ваше мнение и заинтересованность. https://tmefanpriut, мой телеграм-канал. Первый день в Академии Куа. Часть 2. Примечание к части. Я все еще напоминаю о том, что мне нужна бета для своих работ, и это место пока открыто. И, конечно же, приятного чтения. Академия Куа. Кабинет студенческого совета. В учебных заведениях Японии студсоветы всегда были весьма важными и значимыми элементами, благодаря которым в школах и академиях лучше поддерживалась дисциплина и организованность. Плюс это позволяло самим учащимся обрести хороший опыт и навыки в сфере руководства и организации людей для выработки лидерских качеств, но истинная сущность студсовета Академии Куа была гораздо интереснее. Сона Шитари, в действительности Сона Ситри, была не просто президентом студсовета, ведь кроме этого она еще и является наследницей демонического клана Ситри, а все остальные члены студсовета являются ее верной свитой, к сбору и подготовке которой Сона подходила максимально ответственно. Может, ее слуги были не столь сильны по одному, но в командной работе ее группа могла стать весьма неприятным противником для многих, ведь как заядлый игрок в шахматы и стратег Сона делала ставку именно на командную работу и взаимодействие своих слуг, плюс это позволяло им стать ближе друг к другу, что было весьма полезно и в мирное время, даже в делах Академии. Сейчас вся свита Ситри, за исключением одной фигуры, находилась в кабинете и занималась рассмотрением личных дел учащихся, и делалось это не только для выявления возможных союзников, но и для выявления тех личностей, за которыми нужно особенно усердно следить из-за их характеристики, ведь среди нормальных и ответственных учащихся всегда найдутся хулиганы и нарушители спокойствия, а к своим обязанностям в студсовете все относились максимально ответственно. По негласному соглашению между Соне и Риас Первая уделяет больше внимания Академии и учащимся, а Гримари следит за городом и активностью падших и отступников, хотя, конечно, это не значит, что группа Соны не участвует в охоте на отступников, просто они делают это реже. Сама же Риас Гримари вместе со своей королевой Акино Химедзима сейчас также находится в кабинете студсовета, беседуя с Ситри, которая попутно еще и участвовала в осмотре характеристик учащихся в поисках наиболее необычных личностей. «Хм, интересно», — произнесла Сона, смотря на папку в своих руках. «Что такое, Сона? Нашла кого-то необычного?» Тут же отреагировала на слова подруги Риас, знающая, что просто так Сона подобного не говорит. «Может быть, во всяком случае внешне такого человека сложно с кем-то перепутать. «Сама посмотри». Исона показала сидящей напротив нее Риас и стоявшей рядом с ней Химадзими папку, где была фотография зеленоволосого парня с довольно длинной прической, немного женственными чертами лица и разноцветными глазами, что были самой яркой его чертой. «Хаэм, выглядит и впрямь интересно. А что ты думаешь, Акина? По-моему, я видела кого-то похожего на него в толпе, когда мы заходили в академию, но там было многолюдно. Так что я могу и ошибаться». Немного задумалась девушка, прозванная жрицей молнии, приложив при этом указательный палец правой руки к своему подбородку. Хотя человека с такой внешностью сложно с кем-то перепутать. И кто же это такой? Так, посмотрим. Арата Ишимура поступил в этом году, имеет довольно высокие показатели успеваемости в учебе, по характеру описывается как спокойный, рассудительный человек. Пока Сона прочитывала то, что записано в папке, посвященной Ишимуре, один из находящихся в кабинете, а точнее единственный представитель мужского пола среди фигур Соны, резко подумал о том, что мог ослышаться, когда осознал, о ком именно идет речь. «Простите, Сона-сан, но вы только что сказали Ишимура, я точно не ослышался», — спросил Сандзи Геншира, ведь он был тем, кто хорошо помнил эту крайне странную и неоднозначную личность, с которой когда-то учился вместе. «Сандзи, ты знаком с этим человеком? Ну, как бы сказать, в некотором смысле я его и вправду знаю, но это все же слишком большое преувеличение, особенно после всего того, что я в нем заметил». Как-то очень неуверенно, а под конец и вовсе нервно проговорил блондинистый парень, убедившийся в том, что он правильно все понял. «Можешь рассказать поподробнее, КХМ? Мы с ним раньше учились вместе, начиная с начальной школы, и только последние 2 года проучились раздельно. Я иногда общался с Ишимурой, а учитывая, что сам по себе он был весьма неразговорчив и холоден, это было по-своему достижением, ведь кроме всего этого Арата еще и был школьной знаменитостью из-за внешности, оценок и подобного поведения. Мы общались не слишком часто, ведь, как я и говорил, Арата никогда не был сильно общительным, однако иногда мне все же удавалось увидеть то, как он проявляет свои эмоции, которые он тоже редко показывал на публике. Но потом все очень сильно изменилось». На этих словах парня слегка дернуло, что не осталось незамеченным слушателями. В один момент Арата стал сильно меняться, хоть он и был довольно холоден к большинству окружающих, но все же был по-своему веселым человеком, но после от этой веселости не осталось ни следа. Он стал еще холоднее и отстраненнее, перестал с кем-либо разговаривать, кроме учителей, и то только на уроках. Со временем начал менять свой стиль внешне до того состояния, которое вы видите на фотографии, и самое главное, он стал, как бы сказать, я начал бояться его. И почему же? Людям свойственно иногда менять свой стиль поведения и экспериментировать с внешним видом. Это ведь не повод для страха перед ним, высказалась Риас, не до конца понимая, к чему ведет свой рассказ Сандзи. В том-то и дело, что причина не только в этом, а точнее, ее очень сложно объяснить. После всех этих изменений мне стало очень некомфортно находиться рядом с Ишимурой, его присутствие стало каким-то гнетущим и жутким, словно сама его суть начала вызывать у меня чувство опасности. Как-то раз к нам перевели одного парня, который решил наехать на Арату, дабы покрасоваться перед девушками из-за своего недовольства тем фактом, что Ишимура так популярен среди них, но по итогу все закончилось очень неожиданно для всех. Как только тот попытался его спровоцировать и взял Арату за плечо, то почти сразу же отпрыгнул от него, словно ошпаренный, а в его глазах буквально виделся страх за свою жизнь. Сам Арата ему ничего не сделал, лишь предупредил, чтобы тот не смел больше делать подобного. Но, как я слышал, тот парень начал посещать психолога после того случая из-за постоянной апатии и проблем со сном. Да и глаза Араты. В его алом глазе словно можно было увидеть то, как тебя разрывают на части и выпивают твою душу, насколько жутко было в него смотреть. Я не знаю, что с ним произошло, но это был уже совсем не тот человек, которого я знал в младшей школе. Было видно, что Сандзи испытывает дискомфорт, говоря все это, а потому Сона не стала дальше его расспрашивать. Однако и она, и Риас начали обдумывать то, что они сейчас услышали. «Сона, как думаешь, что могло вызвать у человека такие сильные перемены в личности? Хаэм, какие-нибудь жизненные обстоятельства, события в семье, психологические травмы, да даже просто переходный возраст с сильно возросшими признаками? Если же говорить о чем-то более необычном, то возможно это связано с каким-то происшествием, где имело место быть что-то сверхъестественное». К Когда Сона это говорила, дверь в кабинет неожиданно открылась, и в помещение зашла недостающая фигура Ситри в лице Мама Ханакой. «Извините, Ситри-сан, я немного задержалась». «Мама, где ты вообще была?» «Извините, просто встретила здесь своего друга, с которым очень давно не виделась». «У тебя есть те, кого ты зовешь полноценными друзьями вне нашей группы?» «Удивительно», — высказала свое мнение королева Соны Цубаки Шинра, знавшая довольно холодный и скованный характер беловолосой особы. «Прозвучало так, словно у меня вообще не может быть знакомых и друзей», — сказала мама и случайно зацепилась взглядом за папку, находившуюся в руках Соны, а точнее за фотографию в ней. «Арата, о, ты тоже знаешь этого парня?» «Разумеется, знаю, мы ведь с ним друзья, я именно с ним сейчас и встретилась». Если все услышавшие эти слова испытали легкое удивление от факта подобного совпадения, то Геншира натурально обомлел от подобной новости. Чтобы у Ишимуры были те, кого он зовет друзьями, да в поющих единорогов поверить гораздо легче. Хоть Санджи и мама были знакомы в детстве, однако назвать их хорошими друзьями и знакомыми нельзя, ибо Ханака никогда не обращала внимания на активного и довольно шумного в детстве парня, а потому и воспоминания о нем у нее почти не отложились. С Геншира же ситуация была похожей, ибо хоть в детстве и можно было сказать, что ему была приятна мама, но ее холодность и отчужденность, а после и переезд, также почти стерли эти воспоминания. Учитывая это, и тот факт, что Геншира лишь изредка был в компании Ханака и Ишимуры, нет ничего удивительного в том, что он не был осведомлен о степени их реальной привязанности друг к другу. Да он к себе никого на расстоянии пушечного выстрела не подпустит, во всяком случае в целом виде. «Ты о чем вообще? Мы сейчас с ним столкнулись и общались всю перемену, как и в детстве. Да быть такого не может. Этот парень и в детстве был довольно странным и холодным, а в средних классах он и вовсе превратился в неподпускающего к себе посторонних людей социопата. Я понятия не имею, о чем ты сейчас говоришь. Мы с ним только что спокойно общались, как и в детстве, так что, пожалуйста, прекрати наговаривать на Арату». Мама всегда была спокойным человеком, но подобные обвинительные высказывания в адрес ее лучшего друга, с которым они так давно не виделись, начали потихоньку ее раздражать. Надо сказать, что Санджи, который первое время их общего знакомства как фигур Соны пытался усиленно показать себя и привлечь к себе внимание, в принципе слегка напрягал девушку своей шумной натурой, а тут еще и подобные слова, звучащие как обвинения в сторону ее друга, начали постепенно надоедать. «Я ведь и не пытаюсь его оскорбить, это себе дороже, просто говорю то, что видел своими собственными глазами, не более. Даже если и так, то со мной он общался так же спокойно и дружелюбно, как в детстве. Арара, если все, что вы оба сказали, является правдой, то получается, что ты ему отнюдь не безразлична, раз уж он так вежлив с тобой». Это уже высказала свое мнение Акино Химадзима, причем сделав это в своей типичной манере и с такой интонацией, что обычная фраза приобрела весьма недвусмысленный подтекст, из-за чего у мамы появился едва заметный румянец на щеках. «Может быть и так», — тихо сказала себе под нос Ханака, и так, что ее никто не услышал. «Хм, и что ты думаешь по этому поводу, Сона?» — спросила Риас свою подругу после всего услышанного. «Ну, сложно делать какие-то выводы, исходя лишь из этих слов. Все-таки, как ты и сказала, людям свойственно меняться со временем, но и исключать того, что с этим парнем не все так просто, тоже не следует. Лучшим решением сейчас будет более пристально за ним присмотреть, и уже совместив результаты наблюдения и то, что мы сегодня услышали, принимать иные решения. Думаю, ты права. В таком случае я скажу Канико присмотреться к нему, у нее это получается лучше всего, и в случае чего у нее больше шансов остаться незамеченной, если Ишимура окажется необычным человеком», — согласилась Гримари с выводом своей подруги. «Значит, так и поступим, а уже дальше будем исходить из результатов наблюдения». На этом обсуждение личности Арата Ишимуры подошло к концу, и все продолжили заниматься своими делами с рассмотрением других учащихся. Но мама, присоединившаяся к этому занятию, всерьез задумалась о том, что она сейчас услышала, и тем самым представляя, о чем именно шла речь до ее прихода сюда. Сона Тэча и Гримари-сан явно заинтересовались личностью Араты, особенно Риас-сан, если судить по ее взгляду и интересу в голосе. Нельзя сказать, что это что-то неожиданное, все же мы по возможности проверяем всех более-менее необычных личностей, но к чему это все приведет? Общаясь с Аратой, мама почувствовала, что в ее друге определенно некий магический резерв, однако он был довольно мал для фигуры епископа, но вот для пешки. Наличие магического резерва уже говорит о многом, да и сама мама отнюдь не удивлена его наличию у Араты, Но вот то, что теперь демоны до последнего не отстанут от него, пока во всем не разберутся, еще более очевидно. А если вспомнить довольно интересную ситуацию вокруг Гримари и ее ярое желание найти хоть кого-нибудь способного в этой академии, то становится довольно вероятным факт того, что в отношении Араты может быть предпринята вербовка. Хочется ли Ханакой, чтобы ее друг стал демоном? Сложно дать однозначный ответ. Однако то, что ей не нравится мысль присоединения Араты к Гримари, очевидно. А если все дойдет до вербовки, то скорее всего именно Гримари сделает свой шаг из-за все той же шаткой ситуации. Мама, конечно, не должна так думать о наследнице демонической семьи и сестре того, кто носит звание Люцифера. Но сама себе она признавала, что чувствует нечто очень странное и неоднозначное к Риасе и ее фигурам. Правда, не могла полностью сформировать эту мысль из-за недостатка информации, а потому ей категорически не нравится мысль о присоединении Араты к ним. Если же говорить про Сону, конечно, этот вариант более привлекательный для мамы, ведь тогда Арата будет рядом, а соответственно у нее не будет поводов для волнения за него, но даже тут есть свои подводные камни. И потому больше всего Ханакой надеется на то, что малый резерв маны у ее друга не привлечет к себе особого внимания и его просто проигнорируют. Это был бы наилучший из возможных вариантов. Да и плюс к этому, Арата ведь не знает о том, что мама стала демоном, и как он начнет относиться к ней в случае их раскрытия перед ним. Что тогда случится с их только что возобновившимися взаимоотношениями и не разочаруется ли он в ней? Все как и всегда очень сложно. Тихо пробормотала себе под нос мама, из-за чего ее никто не услышал, а после, продолжив просматривать досье учеников, думала над всей ситуацией, в которую собираются впутать ее друга. «Хэмэмэм, офис великая, неужели весь этот цирк с клоунами наконец-то подошел к концу? Просто не верится, что один день здесь умудрился сперва меня приятно удивить, а после выпить больше нервов, чем Вали, Цая и их группы вместе взятые за целый год. Меня, конечно, искренне радует тот факт, что теперь я полностью знаю планировку Академии, теперь уже полное знание того, что для меня здешние демоны не опасны, но офис и Сей с его дружками умудрились только за этот день своим громогласным обсуждением порнухи, попытками подглядеть за переодевающимися девушками клуба Кинда, а также выведением окружающих из себя абсолютным неуважением к личному пространству других, умудрились заработать столько презрительных и убийственных взглядов, что недалек тот час, когда их начнут линчевать. И это я сейчас не про себя говорил, меня они отдельно бесили тем, что кроме обсуждения того, у кого из девушек грудь больше, еще и затронули тему того, как много у них сильных конкурентов и что все красавчики и айши должны умереть мучительной смертью. При этом только совсем слепой или глухой не почувствовал бы их испепеляющие взгляды в мою спину. А вот при зрительном контакте они уже не такие смелые. На самом деле это меня неплохо повеселило, особенно их речи о том, что их ждет светлое будущее. На этом моменте я чуть со стула не упал от смеха, как и половина моих одноклассников, но вот их якобы враждебные взгляды, вызывающие у меня ответную реакцию в виде жажды уничтожить угрозу и использовать ауру страха, меня прилично так достали. Ведь убить их я сейчас не могу, а сущность демона требует их крови за отправляемый в мою сторону негатив. Но слава офис, учебный день наконец-то закончился, и я могу спокойно пойти домой. Жаль только, с мамой за это время не смогли встретиться, но раз ворон рядом с ней не сигнализирует об опасности, значит, ничего страшного не случилось. Эх, ну, значит, увидимся в другой день. Арата, постой. Когда я уже выходил из здания в сторону ворот академии, сзади меня окликнул женский голос, и обернувшись, я увидел, как ко мне подбегает мама. Хорошо, что успела. Арата, ты же говорил, что живешь там же, где и раньше. Да, на том же самом месте. Значит, нам частично по пути, так что, не хочешь вместе немного пройтись? Чуть неуверенно спросила меня мама. Мне вот даже интересно стало, какой ответ ты ждала сейчас от меня. Разумеется, я согласен. Так что позвольте стать вашим провожатым, миледи. Хаем, так и быть, позволяю вам эту вольность, сэр. Да уж, вроде и выросли, а периодически дурачиться и глупо шутить любим до сих пор. И вот таким дуэтом мы пошли к воротам, куда шло еще много учеников, и часть этой толпы направляла взгляд на нас, при этом тихо шепчась между собой. Да, помня наше небольшое шоу в коридоре с объятиями, все же стало темой для обсуждения. А теперь еще и наш совместный выход с территории Академии лишь подольет масла в огонь фантазии этих обсуждений. Прости, не сдержала своей радости, вот и поддалась этому порыву на эмоциях. Теперь ближайшее время особое внимание нам из-за этого обеспечено. Виновата, сказала мама, когда мы отошли от основной массы людей. И за что извиняешься? Если бы ты этого не сделала, то точно так же поступил бы я на эмоциях, просто сделал бы это чуть позже, так что у нас с тобой не было шансов избежать этого, разве что не видеться вовсе. Ну уж нет, я, конечно, не сильно люблю такое внимание со стороны, но жертвовать ради этого встречи с другом детства не готова, так что это вполне терпимая цена за этот день. Полностью поддерживаю тебя в этом. Такую цену за тишину я платить не готов. Так мы продолжили неспешно отдаляться от территории Академии, попутно переговариваясь о всякой ерунде и случаях из жизни после вынужденного расставания, и все бы было хорошо, но меня смущает одна вещь. Мама хоть и шутит, улыбается мне и в целом ведет себя, как и всегда, рядом со мной, однако в ней чувствуется какая-то неуверенность и скованность с мелкой долей страха, и все это так сильно размыто и перемешано, что я просто не могу разобраться в природе этого страха, только то, что это очень важно для нее. Хм, Ворон, с ней случилось что-нибудь не связанное с непосредственной угрозой для ее жизни или просто что-то важное для нее? Получаю память Ворона об одном конкретном моменте после нашей встречи и начинаю анализ этой ситуации. Демоны заинтересовались мной, в этом чего-то удивительного нет, хотя рассказ Санджи, которого я каким-то образом умудрился не почувствовать, заставил меня посмотреть на себя со стороны. Он ведь в основном говорил о моменте, когда я только начал поглощение Фитблстикса, поэтому неудивительно, что я так резко охладел ко всему, а такие детали, описанные им лишний раз, подтверждают, что я тогда из-за малого контроля испускал ауру страха. Мой косяк, конечно, но что поделать, а вот едва ли не защита моей персоны Ханака искренне заставила улыбнуться. Все же приятно, когда значимый для тебя человек так в тебе уверен. Но почему она? Хм, кажется, я понял. Она думает над тем, что именно демоны предпримут по отношению ко мне и к чему это по итогу приведет. И судя по этим крупицам страха, она опасается того, что меня попытаются сделать фигурой. Ну и вероятно еще то, как именно я отреагирую на ее сущность перерожденного демона, тоже ее беспокоит. Эх, мама, верная моя подруга, знала бы ты, что мне это уже известно и что мое отношение к тебе из-за этого ничуть не ухудшилось, а видя, как ты внутренне хочешь меня от этого отгородить, лишь заставляет меня еще раз убедиться в том, что ты очень преданный и хороший человек. Она не может предупредить меня обо всем этом, не раскрыв себя, и этот факт вперемешку со страхом быть отвергнутой заставляет ее сильно нервничать. Эх, я бы хотел избавить тебя от этого страха, сказав правду о себе. Но тогда начинается полностью аналогичная ситуация с моей стороны, а раскрывать себя мне пока нельзя. Арата, спустя недолгое время молчания, сказала мама, замедлив при этом шаг, дальше мне нужно идти в другую сторону. Хм, тогда получается до завтра. Да, до завтра. И можно попросить тебя кое о чем? Хм, будь, пожалуйста, осторожен. Я, конечно, понимаю, что, может, беспокоюсь по пустякам, но мне кажется, что тебе не помешает сейчас немного осторожности, сказала она неопределенно и ни на что конкретно не намекая. Хм, не может в открытую все мне рассказать, а потому хочет хоть как-то намекнуть на возможные проблемы. Хех, спасибо, мама, жаль, нам пока придется взаимно не договаривать друг другу много чего важного. Хорошо, мама, можешь не переживать за меня, я сумею в случае чего за себя постоять. Звучит, может, слишком самоуверенно, но главное, чтобы мама хоть немного успокоилась, да и, как я уже говорил, большой угрозы эти демоны для меня не несут. Хорошо, до завтра, Арата. Да, хорошего вечера, мама. И мы разошлись в разные стороны, каждый погруженный в свои мысли, но у обоих все сводилось примерно к одному. Как же в этом мире все сложно. Такие мысли, наряду с обдумыванием всего произошедшего за день, проходили в его голове, пока он не дошел до дома, где его уже ждали. С возвращением дня. Стоило мне только войти, как я стал пленником крепких и нежных объятий Куроки, напрыгнувшей на меня со счастливой улыбкой на лице, которую я мгновенно отзеркалил. Ну как можно злиться или грустить в такой ситуации? И как тебе твой первый день? Эх, тот еще денек. Куча людей, куча демонов и куча шума. Все то, что я так люблю. Так что ты не представляешь, как сильно я скучал по тебе. У, бедняга, знаю тебя ты. Своих слов Курока так и не договорила, ведь внезапно она сделала удивленное лицо и начала обнюхивать меня. Курока, что-то не так? Просто от тебя идет ощущение другого человека. Я ведь был в месте, где полно людей, так что неудивительно, что от меня будет исходить ощущение и запах других людей. Я не об этом. От тебя идет конкретный запах одного человека, И это явно не просто какое-то присутствие где-то неподалеку. Словно этот человек тебя обнимал или весь день за ручку с тобой ходил. Ходил за ручку или обнима. А-а-а, точно. Те самые радостные объятия с мамой от неожиданности подобной встречи. По твоим глазам вижу, что ты что-то понял, так что я жду подробных объяснений. Сказала Курака уже более строго и с ожиданием в глазах смотря на меня. Да, она хорошо меня знает. Эх, что бы ты там себе сейчас не навыдумывала. Но я и сам оказался удивлен фактом этих объятий с другом. С другом, я помню запах и ауру всех героев и Валис его команды, и ни на кого из них это не похоже, да и ни с кем из них кроме Лефа и ты бы обниматься не стал, но это точно не она, как всегда проницательно. Это на самом деле был друг, которого я очень давно не видел и с которым в последний раз общался еще в детстве, примерно тогда, когда нашел тебя. Нашел меня, но ты ведь тогда ни с кем не общался, кроме разве что. Кажется, Курака сама догадалась о том, кого именно я имею в виду и сейчас сильно удивляется этому открытию. Неужели ты про ту девчонку? Да, я говорю именно про Ханакой. Мы с ней сами не ожидали такой встречи, ведь все произошло совершенно случайно, вот мы и обнялись от неожиданности и радости встречи. Так, а теперь, пожалуйста, побольше подробностей касательно этого момента. Все еще немного удивленно и строго сказала Курака. А я, не видя смысла что-то от нее утаивать, рассказал ей о нашей с мамой встрече и о том, что решили по поводу меня демоны. Получается, она стала слугой наследницы Ситри, но при этом она против твоего обращения и пыталась тебе намекнуть на то, чтобы ты был осторожнее. Да, она не знает о моей истинной сути, а потому не может в открытую мне обо всем рассказать, да и демоны могут не оценить такого поступка с ее стороны. Хм, я это, конечно, понимаю. И в некотором смысле можно ее похвалить за такое волнение, но все-таки лезть обниматься было уже лишним. Сперва спокойно, а под конец с небольшой долей недовольства сказала Курака, при этом ее хвостики так забавно дергались, намекая на ее эмоции. Хех, неужели кто-то начал меня ревновать после этой истины, говорю со смешком и ехидством в голосе, ибо просто не могу удержаться, смотря на это милейшее зрелище. Хм, тебе показалось... «Ничего такого», — говорит она, надув щечки и отвернувшись. «Все, доза умиления на сегодня превышена, ибо это слишком мило». Правда, как бы мило и забавно это не выглядело, но один момент все еще остался нерешенным, а для Кураки он будет гораздо более важным и волнительным, чем факт возвращения в Куа моей подруги детства. Речь, конечно, о Широне, а точнее о том, следует ли мне сейчас говорить Кураке о том, что ее сестра находится здесь в свите Риас. Я понимаю, что это автоматически вызовет у нее бурную эмоцию с кучей возможных последствий, но и скрывать от нее это я не могу, ибо она заслуживает того, чтобы узнать, что с ее сестрой пока все в порядке. Хм, что будет, то будет, она должна знать правду. Курака, это на самом деле не все новости, которые ты должна знать, но перед тем, как я тебе это скажу, не могла бы ты присесть и морально приготовиться к важной новости. Говорю уже без того веселья в голосе, давая понять девушке передо мной, что сейчас разговор будет максимально серьезным. «А, что такое ты хочешь еще мне сказать?» — спросила удивленная Курака, но при этом мою просьбу касательно того, чтобы присесть, сразу выполнила. «Эх, теперь главное мне решиться это сказать и быть готовым к ее очень оживленной и эмоциональной реакции. Хм, Курака, только прошу тебя, не делай, пожалуйста, поспешных выводов и действий после того, что я сейчас тебе скажу». Делаю вздох, дабы собраться с мыслями и окончательно решиться на то, чтобы это сказать. «Кажется, сегодня я нашел твою младшую сестру Широне». «Что?» «Примечание к части. Надеюсь, вам зайдет. Оставляйте побольше комментариев, ибо лайки это, конечно, хорошо». Но именно ваши комментарии больше всего меня мотивируют и показывают вашу заинтересованность. Ну и на правах автора сделаю небольшую рекламу своему знакомому автору, а именно человеку с ником Риад. Конечно, у него не идеальный стиль писания, но идею этого парня хоть отбавляй, поэтому кому не сложно, поддержите его. Он и правда старается улучшить свое письмо и вкладывает в свои истории душу. Ну и можете сказать, что вы пришли от меня. Тут уже мне будет приятно. https://fitsboek.net/utkhors5735828 riad https://temefanpriut мой телеграм-канал. Обычный день. Примечание к части. Ребят, перед прочтением главы небольшое обращение. Я тут выложил пару глав Марбаса, но актив там достаточно слабый, что лично меня разочаровывает, поэтому я очень прошу вас оцените его, все же я не хочу стать автором одной работы, ибо упивающийся когда-нибудь закончится, так что будут и другие работы, Поэтому, пожалуйста, оценивайте еще и их заодно. Да, чтобы кто ни говорил, а у всех живых существ, точнее почти всех, есть один очень значительный минус, а именно нервы. Хоть нервные клетки в мозгу людей на самом деле восстанавливаются, хотя мне как регенератору об этом априори не нужно беспокоиться, но вот то, как часто эти нервы тратятся и как долго они восстанавливаются, является очень большим минусом, ведь люди довольно часто нервничают. К чему я это все сейчас говорю? Просто за последние пару дней мои нервные клетки пропустили приличное количество ударов, и связано это было в первую очередь с куракой. Как изначально и планировалось, я решил ничего от нее не утаивать и сразу рассказал ей о том, что с ее сестрой на данный момент все в относительном порядке и что она, как и мы, проживает в Куа, являясь ладьей Риасгримари, и ожидаемо первой реакцией Кураки на все эти новости стали слезы счастья от осознания того, что ее сестра жива и здорова. Дальше уже пошла менее радостная реакция от осознания статуса Широни как слуги Риас, что вызвало сперва тревогу, а затем и вовсе злобу на демонов, что решили использовать ее сестру как материал для усиления наследницы Гримари вместо того, чтобы нормально заняться поиском самой Кураки как виновницы всего произошедшего. А после старшую из Никомат и вовсе охватил страх. Страх этот был связан с тем, что Широни за эти годы могли целенаправленно воспитать как верное пушечное мясо и внушить ей удобную для Гримари идеологию, из-за чего Широни может даже не захотеть слушать Кураку и сразу же воспримет ее как врага. Плюс Кураку испугало то, как сильно сестра может теперь ненавидеть ее за то, что та не смогла ее спасти. Еще сильнее все ухудшилось в момент, когда Курака зацепилась за мои слова касательно того, что Широни явно подавляет свою суть Никоматы, причем делает это уже довольно приличный отрезок времени, и вот после этой новости мне пришлось буквально хватать старшую Никомату, дабы та не сделала глупостей, ведь она едва ли не рвалась бежать к своей сестре, дабы ее образумить. На то, чтобы успокоить Кураку, ушло много времени и сил, ведь когда она узнала о реальном душевном состоянии Широни, ей стало едва ли не физически плохо, и связано это с тем, что если Широни будет так насильно подавлять свою суть, то рискует в скором времени заработать не только кучу душевных ран, но и вполне себе серьезных физических повреждений. Никоматам со слов Кураки нельзя так делать, ведь их сущность Йокая в таком случае будет рваться наружу. И чем сильнее Широни будет сопротивляться своей сути, тем сильнее впоследствии будет отдача, а потому необходимо как можно скорее убедить младшую Никомату прекратить бороться с самой собой, иначе это очень плохо для нее кончится. Я прекрасно понимаю все переживания Кураки и то, как сильно она хочет помочь своей младшей сестре, да и чего греха таить, на мгновение я и сам задумался о том, чтобы в открытую обговорить все с младшей Таджо и попытаться все ей рассказать. Но пришлось быстро подавлять этот порыв и всячески успокаивать Кураку, убеждая ее в том, что мы не можем ничего сделать прямо сейчас. Мне и самому хочется быстрее с этим разобраться, но слова Кураки о том, что Широни долгое время пробыла под опекой Гримари, может очень сильно сказаться на этом, а потому Широни в лучшем случае может мне просто не поверить, а в худшем и вовсе сдать нас демонам. И тогда уже дела могут принять еще более скверный оборот. Все же, если сейчас демоны узнают о том, что в городе, где проживают сразу две наследницы демонических родов и одновременно с этим сестры двух владык Ада находится еще и самая разыскиваемая преступница Ада и тот, кто ее покрывает, то не исключен вариант, при котором сюда может явиться лично Сазикс или старшая сестра Соны. И боюсь, тогда уже мне придется хватать Никомату и бежать отсюда со всех ног под защиту офис. Ибо уровень владык я пока точно не осилю. Увы, но пока что нужно ждать удобного момента для того, чтобы попытаться поговорить с Широни. Однако судя по тому, что именно ее в итоге приставили следить за мной, то это немного облегчает мне задачу, хотя одновременно с этим это же может и плохо сказаться на конечном результате. Все дело в том, что Широни уже несколько дней наблюдает за мной, и кстати, делает она это очень даже неплохо и осторожно, и судя по всему что-то во мне ее заинтересовало, ведь в последнее время ее наблюдение стало более, как бы это правильно сказать, более неосторожным и эмоционально заинтересованным, что ли. Скорее всего, ее во мне что-то заинтересовало, и я сильно сомневаюсь, что этим чем-то является мой видимый для нее резерв, а вот то, что она могла учуять от меня остатки ауры или запах своей сестры, уже точно должно привлечь ее внимание. С одной стороны, это хорошо, ведь так у меня может появиться шанс на то, чтобы выловить ее и более спокойно все обсудить, но с другой это может стать для нее триггером, из-за чего она пойдет к Гримари и расскажет ей о таких интересных ощущениях, А это в свою очередь может привести к уже упоминаемым мною проблемам. Иными словами, я сейчас хожу по очень тонкому льду, и если этот лед начнет покрываться трещинами, то я рискую не успеть покинуть опасную территорию и впоследствии утонуть. И самое страшное состоит в том, что меня это отчасти будоражит, вызывая азарт. Да, тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Вопрос только в том, когда крыша улетит, окончательно сделав из меня неконтролирующего свои действия шизофреника. Из хорошего можно выделить разве что наше полноценно возобновившееся общение с мамой, приносящее нам взаимное удовольствие, тем более что за время расставания у каждого из нас накопилось много тем для разговоров, которые мы с удовольствием обсуждаем, и тем самым лишь вызываем еще больше слухов и сплетен касательно наших взаимоотношений. Ну, нас это, конечно, немного напрягает, но не до такой степени, чтобы хоть как-то на это реагировать. Правда, если демоны решат таки заняться мною всерьез, то я уверен на все 100% в том, что они воспользуются нашими взаимоотношениями с Ханакой для своих целей, и отнюдь не обязательно, чтобы сама мама об этом хоть что-то знала. Увы, но по факту это единственный момент, который я сейчас могу назвать полноценно хорошим, ведь постоянная слежка от демонов и нервничающая курока к хорошим вещам никак не относится. Да еще и эти постоянные вопли трех дебилов бьют по моему спокойствию, особенно в те моменты, когда они начинают яростно высказывать свое недовольство тем фактом, что я пользуюсь некой популярностью у девушек и тем, что общаюсь с мама. Последнее и вовсе вызывает у них кровавые слезы, и ладно бы они высказывали все это где-то вне помещения, где я нахожусь, так нет же, они вообще не заботясь о такой вещи, как инстинкт самосохранения, буквально орут об этом в нескольких метрах от меня, и присутствие меня или толпы других одноклассников при этом их нисколько не смущает. Офис великая, я, конечно, понимаю, что они просто подростки с отставанием в развитии и бурлящими гормонами, но СКА, неужели они настолько отбитые, что совершенно не понимают, чем именно они всех так раздражают? Да это даже в виде шутки не смешно, это грустно, особенно если учитывать, что про отставание в развитии я немного преувеличил. По факту тот лысый изврат, я так и не запомнил, кого из этих двоих дружков из СИА как зовут, для студента обладает неплохой физической формой и в целом дружит со спортом, а изврат в очках довольно неплох в учебе, и если бы не их возведенная в какие-то гипертрофированные рамки пошлости неуважение к мнению окружающих, то они могли бы стать неплохими людьми. Я даже уверен, что они бы тогда реально смогли бы найти себе пару, но увы, Исси же вроде тоже может дружить с головой, обладает нечеловеческой целеустремленностью, но все эти качества вновь утопают в болоте из пошлости и идиотизма. Может, хоть пробуждение дракоши внутри него даст ему по мозгам и изменит его в лучшую сторону? Нет, без шансов, я уже заранее соболезную дракончику в момент, когда он пробудится, ибо мне кажется, он там еще раз умрет от шока. Эх, еще и это собрание бригады хаоса, до которого осталось всего несколько дней, не особо поднимает настроение, ведь опять придется выслушивать бесконечные споры о том, кто лучше, у кого прав больше, у кого цели важнее и тому подобное. Хм, но самым главным сейчас является вопрос с Широни, все остальное вторично и может подождать.